Самая красивая жена называла мужа господином. Нам пример оставила она верить, угождать с почтением мудрым. Если даже Авраам не прав, говорит, скажи, что ты сестра мне. В самые опасные места идет Сара, жертвуя собою. Вопиет к Спасителю она, чтоб Творец вступился за семью их, и, о чудо, в послушании смысл отпускают Сару к Аврааму. Господин правее всех людей, помнить это нужно всем нам, женам, и Господь вступается за всех, кто послушен мужу без вопросов. Самая красивая жена называла мужа господином. Нам пример оставила она верить, угождать с почтением мудрым. Аминь.